Глава 15. Кэтрин. Нортгемптон, 10 лет назад. 14 августа. Мы сидели бок о бок, уставившись в телевизор на стене «Лисы и гончий». Я барабанила пальцами по столешнице, то и дело нетерпеливо поправляя влажную салфетку под стаканом пива. 10 минут растянулись на целую вечность. Наконец, молодой жизнерадостный ведущий объявил выступление, ради которого мы собрались. Хозяин паба прибавил громкость, и в переполненном зале воцарилась тишина. «А теперь...» «Наши дебютанты в мире поп-музыки. На четвертой строке в недельном хит-параде «Драйвер! Найди дорогу домой!» В пабе захлопали, заулюлюкали, и на экране крупным планом появился гитарист, исполняющий первые такты мелодии. «Это он! Это он!» — завопила я, не сумев сдержать волнение. Там, в телевизоре, выступал со своей группой мой сын Джеймс. Он не пошел в университет. В старших классах школы с тремя другими парнями сколотил музыкальную группу и каждый вечер репетировал в мастерской Саймона, которую пришлось оклеить ячейками из-под яиц, чтобы соседи не жаловались на шум. В 16 Джеймс счел себя достаточно взрослым, чтобы бросить школу и последовать зову сердца. Я, разумеется, хотела для сына другого будущего. Я столько прочитала о мире шоу-бизнеса, что давно поняла, какая это непредсказуемая и неумолимая индустрия. Но, как в свое время с магазином, я решила, что сын обязательно должен рискнуть и исполнить мечту. Пусть даже затея кончится провалом, и его ждет биржа труда. 6 долгих лет парни играли на второсортных площадках, прежде чем их, наконец, заметили. На каком-то крохотном рок-фестивале в Корнуолле появился менеджер из звукозаписывающей студии и разглядел в ребятах потенциал. Так их третий сингл «Найди дорогу домой» попал в эфир федеральных радиостанций, а юные смазливые мордашки стали улыбаться со страниц глянцевых журналов. Сегодня состоялся их дебют на телевидении, в хит-параде вершины популярности. Top of the Pops, английский. Музыкальная телепередача в Великобритании, регулярно выходившая в 1964-2006 годах и эпизодически выходящая поныне. Телеверсия национального хит-парада. Робби протянул Эмили и бабушке Ширли салфетки. Рыдали не только они двое. Том, хоть мы с ним и расстались, по-прежнему общался с детьми и тоже сидел в баре вместе с нами и своей невестой Амандой. Он часто бывал на концертах Драйвера, и к концу трехминутной песни мы с ним оба заливались слезами. Джеймса в пабе знали все. И все, как и я, безмерно им гордились. Впрочем, я гордилась не только им. Робби, даже повзрослев, так и не стал душой компании, однако преодолел свою замкнутость и, к всеобщему удивлению, уехал учиться за 3-9 земель в Сандерленд, чтобы изучать какие-то сложные науки, в которых я совершенно ничего не смыслила. Что-то про жесткие диски и какие-то облака. Не успев закончить учебу, он получил приглашение на работу в Южном Лондоне и разрабатывал теперь графику для игр. Последовав по стопам матери с бабушкой, Эмили проявила интерес к шитью и дизайну. Осенью ей предстояла учеба в Лондонском институте моды. Вокруг нее давно вились мальчики, клюнувшие на то, что она сестра того самого парня из хит-парада. Но Эмили замечала одного только Дэниела, сына Селены. Они были влюблены друг в друга с детства, вечно переглядывались и хихикали, напоминая нас с Саймоном в том же возрасте. Оставалось лишь молиться Господу, чтобы Дэниел не обидел ее так, как Саймон в свое время обидел меня. Я обвела взглядом родных и близких, испытывая невероятное счастье. Не то чтобы я добилась в жизни чего-то особенного, но у меня было трое замечательных детей и собственное дело, которое росло и крепло. Недавно я открыла пятый магазин, и в планах было еще три. Один в самом центре Лондона. Жизнь как никогда казалась идеальной. Увы, триумф не бывает вечным. Так уж заведено, что рано или поздно все хорошее заканчивается. Саймон. Монтефалько, Италия, 10 лет назад. 3 июля. «Все, твоя взяла, приятель!» Я перевел дух и побрел на свинцовых ногах за бутылкой с ледяной водой, лежащей в тени беседки. Стефан, мой тренер, с улыбкой поднял большой палец, дожидаясь, когда я выхлебаю всю бутылку, чтобы утолить жажду. Я махнул ему на прощание, вытер вспотевший лоб полотенцем и шумно выдохнул. Черт бы побрал мой энтузиазм и английские корни, побудившие назначить урок тенниса на полдень в самый палящий итальянский зной. Окружение по-прежнему вызывало у меня трепет. Я в который раз огляделся, любуясь роскошными долинами и виноградниками. Я жил в этой стране уже не первый год, но так и не научился воспринимать ее пейзажи как нечто само собой разумеющееся. Когда мы с Лючианой вылетели в Италию, я, надо сказать, испытывал немалые сомнения. Я привык жить впроголодь, экономить каждую монету, и вдруг оказался влюблен в женщину, унаследовавшую немыслимое состояние. Жизнь наладилась, и это меня изрядно пугало. Когда-то, давным-давно, я уже познал прелести нормального бытия и помнил, как мучительно терять все, что тебе дорого. Лючиана, чувствуя мое волнение, ободряюще сжимала мне руку. Шофер вел Бентли покойного патрона к открытым железным воротам, за которыми виднелась мощеная кирпичом дорога. Я прищурился. Солнце заслонило огромная вилла, которую Лючиана когда-то звала своим домом. Густо пахло лавандой, растущей на клумбах и в терракотовых горшках. Мы прошли сквозь массивные деревянные двери. По пути Лючиана объяснила, что дому больше 300 лет. Особняк специально возвели рядом с Монтефалько на самой горе, чтобы напоминать людям, живущим в его тени, кто здесь хозяин. На пороге нас встретила Марианна, экономка, спасительница и давняя подруга. И Лючиана упала к той в объятия, рыдая от благодарности за все ее добрые деяния. Я впервые видел любимую женщину настолько слабой. Они долго бродили вдвоем по темным коридорам виллы, воскрешая утраченные воспоминания о сестре Лючианы и изгоняя из этих стен призрак ее отца. Лючиана, рассказывая об отце, не могла найти для него ни одного хорошего слова. Однако я, расспрашивая о сеньоре Марканию слуг, понемногу проникся к этому весьма неоднозначному человеку уважением. Он прикладывал немало сил, чтобы восстановить былую роскошь виллы. Сердце дома занимала огромная гостиная на два этажа. Ее стены поддерживал открытый балочный потолок высотой около 6 метров. В центре комнаты находился камин. Эдакий алтарь в церкви, куда прихожан никогда не пустят дальше притвора. Жаль, что безликому декору не хватало деталей. Семейных фотографий на стенах или разбросанных повсюду безделушек. Вокруг были только старательно подобранные абстрактные картины, витиеватые стеклянные украшения и экзотические аквариумы. Лючиана росла в роскоши, лишенной души. Мы вышли в сад, где мощеные дворики перемежались с широкими сочными лужайками, кое-где прикрытыми от солнца деревянными пагодами. С увитой виноградной лозой главной террасы, откуда шла дорожка к теннисному корту и бассейну, открывался шикарный панорамный вид. Про этот вид стоило сказать отдельно. Бескрайние виноградники и долины всех оттенков зеленого тянулись до самого горизонта. «Как думаешь, у тебя получится быть здесь счастливым?» — спросила Лючиана, когда мы уселись на ограде, любуясь каньонами и низинами. «Надо привыкнуть. Но, наверное, да. Я-то ладно, а ты?» «С тобой я буду счастлива где угодно», — отозвалась она. Возвращение Лючианы прошло относительно гладко. Сеньор Марканьо, которого сразил внезапный сердечный приступ, не оставил завещания, и все его имущество и бизнес автоматически переходили к жене, с которой он так и не оформил развод. Однако мадам Лола не пожелала ехать в Италию и решила остаться в Мексике, согласившись лишь изредка, пару раз в год, навещать нас. Так что брать дела в свои руки предстояло Лючиане. Она с головой ушла в работу и занялась бизнесом отца, хотя, разумеется, далеко не сразу избавилась от его тени. Но он оказался толковым инвестором, и денег было даже больше, чем мы думали. Под якобы законными сделками бухгалтеры раскопали целую пещеру Аладдина. Пришлось безжалостно вытравлять из портфеля компании каждую паршивую овцу, оставляя только легальные предприятия. Лючиана позаботилась о том, чтобы избавить дом от всех следов присутствия сеньора Марканьо. Его одежду отдали на благотворительность, коллекцию часов и прочих аксессуаров распродали на аукционе, а вырученные средства пожертвовали приюту для жертв домашнего насилия. В какой-то миг я задумался, что сделала с моими вещами Кэтрин. Потом Лючиана собрала целую армию запуганных горничных, уборщиц, поваров и садовников, которые не смели в нашем присутствии поднять головы, и объявила, что все теперь будет по-другому. Пока она разбиралась с делами отца, я решил заняться брошенными виноградниками. Лючиана не хотела о них даже думать, поскольку именно здесь покончила с собой ее сестра. Я же увидел в виноградниках немалый потенциал. В душе опять проснулось желание творить и созидать. Ничего не смысля в работе в винодельне, я все же быстро освоился. Управляющий терпеливо рассказывал мне обо всех деталях, от орошения земли до прессования винограда и розлива по бутылкам. Я внимал каждому слову, понимая, что сделать из полузабытого развлечения прибыльное предприятие получится далеко не сразу. Потребуется немало лет упорной работы. Никогда не подумал бы, что меня ждет такая жизнь, но с Лючианой у нас все складывалось идеальнее некуда. Впрочем, у счастья всегда есть цена. С каждым годом, проведенным вместе, мне все сложнее удавалось прятать в себе мужчину, которым я был до того, как Лючиана меня спасла. 1 сентября. Когда Лючиана вела меня по закоулкам своего прошлого, я крепко держал ее за руку. Но что она знает обо мне? Если по правде, то почти ничего. Лишь обрывочные упоминания о том, как я сносил все препятствия на своем пути. Лючиана догадывалась, что у меня были дети. Слишком трепетно я относился к нашей дочери Софии. Когда я в первый раз взял на руки крохотное тельце, то прошептал ей на ухо те самые слова, которые не чаял уже повторить. «Я никогда тебя не подведу». Потом, спустя год, у нас появился сын. И я поклялся себе, что никогда, чего бы мне это ни стоило, не нарушу своего обещания. Мало кому удается получить второй шанс. Мне удача улыбнулась уже трижды. и я не хотел прятать от Лючианы свои изъяны и скрывать от нее прошлое. Я питал к ней безусловную любовь, был предан как пес. Однако, утаивая прошлые поступки и решения, не мог обрести в душе гармонии. Мы сидели на нижнем этаже террасы и наблюдали, как над виноградниками шариком мороженого тает солнце. Наконец Лючиана осмелилась заговорить, нарушая затянувшееся молчание. «У тебя такой вид, будто что-то случилось». Я хотел отмахнуться, но она видела меня насквозь, как облупленного. «Ты должна кое-что обо мне знать», — ответил я, боясь замарать окружавшее нас великолепие грязными откровениями. «Скажешь, когда будешь готов. Не заставляй себя». «Я готов. Просто не знаю, как ты отреагируешь». «Саймон, что бы ты ни сказал, между нами ничего не изменится. Ни разумом, ни сердцем, заходившимся в груди, я согласен не был». Но слова рвались сами собой. Я рассказал, как познакомился с Кэтрин. Рассказал про наших с ней детей. Рассказал, как все пошло наперекосяк. Про Билли, про то, как мне пришлось бросить жену, про мать, про обоих своих отцов, про дальнейшие скитания. Я рассказал, как именно присвоил личность покойника. Поведал, как избавился в Ки-Уэсте от давней подруги и чуть не загнал себя на тот свет, мучаясь угрызениями совести. Еще сказал, что повернись время вспять, в тех же обстоятельствах, я поступил бы точно так же, потому что оно того стоило. Все это привело меня к ней, к Лючиане. Я был готов вытерпеть от нее любое наказание, принять любую кару. Впервые в жизни я находился перед лицом человека, который знал обо мне все. Завершив рассказ, я с трудом разжал кулаки и приготовился услышать вердикт. «Ты сделал то, что должен», — произнесла наконец Лючиана. «Бог тебе судья, Саймон. А я тебя судить не стану. Хотя не буду врать. То, что ты сделал, очень жестоко и эгоистично. Ты обидел людей, которые того не заслуживали. Впрочем, ты и сам все знаешь. Раз ты прошел через эти испытания, чтобы стать достойным мужем и отцом, значит, так надо». Лючиана перебралась ко мне на колени, обняла за плечи, и плотина, выросшая у меня в душе за последние 15 лет, рухнула под напором слез. «Ты не можешь вечно бегать от прошлого», — прошептала Лючиана. «Кэтрин имеет право знать, что случилось с ее мужем, а дети должны знать, куда подевался их отец. Все вы должны собрать свою жизнь по кусочкам». Я прижался щекой к сердцу, которое всегда будет для меня открыто. Жаль, что биться ему оставалось недолго. Нортгемптон, наши дни. 18:15. Картина в исполнении Саймона получилась до того яркой, что у Кэтрин стало завидно. «Это ведь была наша мечта», — горько сказала она. «Мы с тобой хотели уехать в Италию, только ты и я. Ты не имел права присваивать мою мечту и жить там с другой». Прячась от его взгляда, она прошла на кухню и достала из шкафа бутылку вина. Алкоголь Кэтрин держала только для гостей. Сама уже 20 лет не брала в рот ни капли спиртного. Однако сегодня на трезвую голову совершенно не думалось. «Неплохой, кстати, урожай», — не впопад заметил Саймон. «Что?» «Вино. Оно с наших виноградников. 2008 года, если не ошибаюсь». Кэтрин глянула на этикетку. Там было написано «Виноградники Катерины». Она закатила глаза. Плеснула себе немного в бокал и глотнула. На вкус вино оказалось гадким, Или просто все, что трогал Саймон, в один миг скисало. Остатки она выплеснула в раковину. Странно, почему Лючиана так легко отреагировала на признание. Взяла и простила. Больше всего бесило, что именно шлюха читала Саймону мораль, наставляя его на путь истинный. «Полагаю, это многое о ней говорит, так?» начала Кэтрин риторически. «В том смысле, что женщина, которая продавалась за деньги и родила двоих ублюдков от женатого мужчины, разумеется, простила бы ему все грехи. Да, матерью Терезы ее не назовешь». «Говори, что хочешь, Кэтрин. Меня уже ничем не удивить. Но Лючиану и детей трогать не смей!» ощерился в ответ Саймон. «Они тебе ничего не сделали. Прости, если тебе не нравится то, что ты слышишь. Все это чистая правда. И по большому счету совершенно не важно, как я сюда попал. Потому что я здесь и хочу только одного — примириться с тобой». «Примириться? О, какое великодушие! Господи, да ты на коленях должен передо мной ползать, вымаливая прощение! Ты приехал, потому что тебе приспичило! Потому что понял, наконец, сколько горя ты нам причинил! А не потому, что так тебе велела эта твоя подстилка!» «Она не подстилка! Ты променял нас на нее!» «Я не собирался заводить новую семью! Причем со шлюхой, позволь напомнить!» «Ее зовут Лючиана! Со шлюхой! Как бы ее ни звали! И убийцей вдобавок!» «Не называй ее так, пожалуйста!» «Почему же? Она была шлюхой и убила двух человек. У вас с ней много общего». «Да плевать на ее прошлое!» — заорал Саймон. «Она мать моих детей!» Он прикусил язык, но было поздно. «А я тогда кто?» — крикнула Кэтрин в ответ, швыряя бокал. Тот угодил в раковину и разлетелся вдребезги. «Так? Репетиция? Про моих детей ты почему-то забыл? Ты променял нас на женщину, которая раздвигала ноги перед каждым встречным мужчиной, лишь бы в кармане у него звенела мелочь. И ждешь, что я начну ее уважать?» «Ты ничего не поняла», — Саймон покачал головой. Кэтрин опять его разочаровала. Он думал, что сумел объяснить, чем привлекла его Лючиана. Что она была сильной натурой и своим ремеслом занималась исключительно ради выживания. Но Кэтрин в который раз услышала совсем другое. Начинала утомлять и раздражать, что спустя столько лет она по-прежнему оставалась язвой. «Я бросил тебя не ради другой женщины». «Может, изначально и нет. Но в итоге так оно и вышло». «Можно мне в туалет?» — спросил Саймон. От бесконечных споров разболелась голова. Кэтрин бесила его странная манера менять вдруг тему. Он часто перебивал ее на полуслове. То ли пытался разрядить обстановку, то ли разучился держать нить разговора. «Да», — устало ответила она. Саймон повернулся к выходу, шагнул было к лестнице, но вдруг замер. «Прости, не напомнишь, куда?» Кэтрин нахмурилась. Саймон 10 лет прожил в этом доме, да и сегодня, чуть раньше, стоял под дверью туалета, пока ее рвало после его откровений. «Наверх? Слева?» «Да, точно», — Саймон кивнул. Облегчив мочевой пузырь, он сполоснул руки и уставился в зеркало, которое Кэтрин называла беспощадным. Видимо, неспроста. Щеки в нем выглядели одутловатыми, а кожа — белой, как у старика. В ванной до сих пор попахивало желчью. Саймон достал из пиджака пузырек с таблетками и хмуро посмотрел на розовые кружочки. Набрал в пригоршню воды и запил 2 штуки. Подумал, не принять ли антидепрессанты. Но от их синтетической радости становилось только горше. Пока таблетки медленно проваливались в живот, Саймон осмотрел помещение, которое не чаял увидеть снова. Планировка осталась прежней, а вот стены перекрасили. Из зеленого в классический белый, с серебристыми светильниками и плиткой из песчаника. Все-таки у Кэтрин есть дизайнерское чутье. Такая ванная смотрелась бы уместно даже в его доме. Саймон опустил взгляд на ванну, на лежащий перед ней коврик, и по комнате пронесся холодный ветерок. Волоски на руках встали дыбом. Саймона охватила паника. Пришлось несколько раз глубоко вдохнуть. Глаза забегали, вспомнился аромат мыльной пены и приглушенный голос из спальни. Саймон тряхнул головой, прогоняя лишние мысли, и протяжно выдохнул. «Держись», — велел он себе, надеясь, что разум не подведет.